Было бы обидно лишиться и челнока, и добычи. Осетр оказался очень тяжелым, и, вытащив его на каменистый пляж, Джон Даллар понадеялся на то, что он никуда не денется, и оставил его там. «Искать весло уже не нужно», — подумал он, — «ведь лодки у меня теперь нет, но, может быть, мне удастся найти хворосту и развести костер». Он весь вымок и продрог.